И Хлебонасущинский, отвернувшись в сторону, как бы от переизбытка чувств своих, нервно вынул платок и поднес его к лицу, может быть, для того, чтобы оттереть набежавшую слезу, а может и просто, чтобы смахнуть остаток табачной понюшки с кончика своего носа. «Но позвольте», — энергически вмешалась Татьяна Львовна, смыслившая более мужа и сына в своих семейно-финансовых делах, «вы не виноваты? Так кто же виноват? Отчего вы заранее не предупредили нас, что все это так плохо? Мы бы могли поостеречься, принять свои меры, ну, наконец, даже сократить свои расходы, уехать отсюда. Зачем же вы молчали?» Плиевкт неторопливо поднялся с места с таким видом, который изобличал в нем намерение поразить сиятельное семейство самым неожиданным, но вместе с тем самым сильным и неотразимым ударом. Он чувствовал свою силу, сознавал, что останется прав, и как будто нарочно приберегал к концу этот милый сюрпризец. «Я молчал», — укоризненно закивал он головою с той же горькой усмешкой в лице и голосе. «Я молчал». «Нет, ваше сиятельство, не угодно ли будет вспомнить вам, что еще 2 года тому назад, по приезде вашем из-за границы, я предупреждал вас, что Марденко скупает понемногу векселя их сиятельства князя Дмитрия Платоновича, одновременно с тем-с также скупает и документы князя Владимира Дмитриевича, а равно и ваше-с, ваше сиятельство. Я тогда же имел честь доложить об этом». «Ну так что же?» — с неудовольствием вмешался старый Гамон. «Ведь я вас посылал тогда к этому Марденке. Вы какой ответ привезли мне? Вы сказали, что он нарочно из чувства признательности скупает мои векселя, помня добро мое, что он не хочет, чтобы меня тревожили мои кредиторы. Так или нет?» «Так-с, ваше сиятельство, все это совершенно справедливо, но вспомните также и то, что я тогда же предупреждал вас. Эй, не доверяйтесь, ваше сиятельство, обманывает, тенета плетет». «Что, не говорил я вам тогда этого? Не говорил? А вы мне что отвечали на это? Это, мол, братец, не твоего ума дело. У нас, мол, точно есть старые счеты, и я, мол, очень признателен, что он чувствует это». Вот она и вышла, его признательность. Правда, и то, что Марденко целые 2 года после этого не тревожил ваших сиятельств. Однако же векселя-то все-таки продолжал скупать себе потихоньку, да исподваль. «А я что делал? А я нет-нет, да время от времени и напоминаю об этом вашему сиятельству. Как только дойдут до меня какие бы то ни было хоть самые пустячные слухи. Так и так, мол, ваше сиятельство, не вышло бы из этого какой опасности. Стало быть, что же-с? Я предупреждал, я бдил, я провидел. А вы что мне изволили каждый раз отвечать на это? Потрудитесь-ка вспомнить теперь, ваше сиятельство. Вы мне отвечали, что я этого не понимаю, что Марденко скупает векселя, однако же не тревожит. Стало быть, он чувствует свою вину какую-то, какую, о том я неизвестен. Стало быть, он хочет загладить ее, исправить свое поведение. Я очень сожалею, что вы, наперекор мне, могли быть так доверчивы. Ваша бдительность была усыплена его коварственной бездейственностью в течение 2 лет. Но я все-таки вам напоминал и неоднократно напоминал, только голос мой не был принят в должное внимание. А теперь еще выходит, я один виноват во всем. Где же справедливость, ваше сиятельство? Где же справедливость-то? Шадурские дали кончить Плиевкту его продолжительный и столь патетический монолог, и только тогда, когда он выложил перед ними все свои доводы, княгиня Татьяна Львовна решилась предложить ему вопрос о том, какой смысл и значение имеют слова его о Марденке, при чем тут этот Марденко и какую роль играет он во всем этом. «Марденкос? А вот какую роль!» Не торопясь, но многозначительно ответствовал управляющий. Марденко исподволь скупал векселя их сиятельств князя Дмитрия Платоновича. Скупал он их исподволь незаметно в течение нескольких лет. И так как по обременительности для нас многозначительных долгов наших кредит наш давненько-таки начал уж падать, и чем дальше, тем все больше, то у многих кредиторов, конечно, явилось сомнение в возможности получить сполна всю сумму.